Глава 10. Черная Волга привезла меня в корпус. Ни Авдей, ни Мухаммед не сказали вести себя хорошо, не пожелали отличных оценок. Авдей проговорил: «Удачи!» Глядя ровно перед собой, я кивнул и вышел из машины. Закрыл за собой дверцу и ровным шагом пошел к КПП, не оглядываясь. Кому-то может смешно, что я обращаю на это внимание, а мне оно важно. Маги вообще на многое обращают внимание. Не магам это трудно понять. Вот у некоторых вызывает недоумение совместные занятия. Там же всем говорится одинаково и требуется всех в равной степени. Объясняется это довольно просто. Дальтонизм. Только наоборот. Им не страдают крохи. Исключение. Прикажете дальтоникам не смотреть цветное кино? Все равно же они не видят цвета. Немагам тоже многое нужно знать. Всем полезно в жизни быть умными. Но немаги кое-что пропускают мимо ушей, не обращают внимания на то, что важно магам, и некоторые ребята улавливают что-то свое. Даже в тренировках магов, когда, допустим, Дементий Архипович занимается со мной, немаг не уловит подвоха. Но звенят мужики шпагами, старший молодому иногда скупо делает замечания. И где тут магия? А ее нужно просто чувствовать. Немаг видит лишь чудесный результат. Победу в спарринге, решение задачи, прохождение полосы препятствий без подрывов. Он не понимает причины. Старается достичь и превзойти. И маги охотно помогают. Они ведь изначально всем известны. С ними все кажется легким. Маги так понятно объясняют. Согревает даже их участие. А в походах эти парни прямо делятся своим теплом. И никогда ничего для себя и не просят. Магам нужно отдавать себя миру. Но на первых стадиях они ничего не знают о нем. Поэтому маги неосознанно просто отдают людям. А ведь представим малолетнего мага в классе обычных детей. Примерно один и приходится на 3-4 класса по статистике. Он маленький и ничего не знает о магии. Я долго не мог понять, зачем нас собрали в гимназию. Тёмка боярский сынок, но ведь брат Георгий ходил в обычную московскую школу. С уклоном. Не всех принимали. Но туда ходили дети без магических способностей. И только в училище я стал понимать, что взрослые отгородили нас до поры, дали время отрастить шкурку цинизма и кое-что узнать. А когда подростки и слегка заматерели, нас подпустили к немагам. Корпус считается одним из самых престижных, отношение 25%. Это очень-очень много. В самых крутых московских институтах всего по 10%, а в обычных только 5%. И самое смешное то, что дало толчок таким моим размышлениям. Для меня же все в жизни было нормально, естественно. И вот попадаю я с ректором в полицию и понимаю, что мощный маг почти за 2 века ничего о законах не знал. Не сталкивался ранее, все вокруг вели себя прилично. А со мной угораздило. Генерал принял случившееся за забавный казус, но я-то особый случай. В полиции мне удалось взглянуть на нас глазами немага. Маги живут в своем, обособленном мире. Нам закон не писан. Нам невозможно соврать, и за каждое свое слово мы должны быть готовы ответить. И особое подтверждение моих мыслей – расследование комитета по этике Гордумы. В среду после уроков, только мы с рыжими близнецами переоделись в спортивную форму, в зал заглянул посыльный ректора. «Большов опять здесь! Быстро переодевайся и к ректору!» «Ну, делать нечего». Сказал парням пока разогреться, а сам переоделся и бегом в кабинет начальства. Секретарь просто указала мне на дверь в кабинет и закивала. Коротко стукнув, вхожу и докладываю о прибытии. А у стола Григория Васильевича каждый в своем креслице сидят трое и на меня с интересом смотрит. Генерал велел подойти и представил мне мужчин, представителей комитета Гордумы по этике. Один из них попросил рассказать, как было дело у Перуного камня, с моей стороны. Стоя по стойке смирно, четко рассказываю. Мужики переглянулись, и самый с виду старший сказал: «Парень верит в это». И двое других закивали. «Рассказ твой не противоречит показаниям ректора, бояра Небольшого и охранников», — продолжил средний. «Можно считать его правдивым. Возможно, у тебя есть вопросы к следствию?» Сделал он паузу. Я тут же спросил: «Как там Катя?» «Ну, она почему-то не приехала во вторник». «Держится», — ответил мне центральный маг из комитета. «Надеемся, что к выходным Клаву выпишут, и они смогут вернуться домой». Я помотал головой и уточнил. «А где Катя сейчас?» «Так в госпитале», — воскликнул маг из комитета, слева от старшего. «Она и Надя сидят у Клавы по очереди. Там мы их и опросили», — заметил маг, что сидел справа. «Я вижу, что можно рассказать тебе о ситуации в целом», — проговорил маг в центре. «Действия Григория Васильевича, Нади и Клавы признали оправданными и направленными на ликвидацию угрозы. Секундант твоего противника напал на Катю. Он лишается всех привилегий и собственности в пользу княжества. Наследники ничего не получат. Авдей и Мухаммед расстреляли охранников по инструкции. К ним нет претензий. Твой противник грубо нарушил правила дуэли и тем отказался от боярства. Все его земли отходят княжеству. Дружина распускается. Но ты закончил дуэль достойно, шпагой, не прибегая к нарушениям. Тебе засчитывается эта победа. Правда, еще не ясно, действовал твой враг спонтанно или запланировал нарушить правила. Это будет решаться голосованием в Думе». «А что это меняет?» — уточняю я с интересом. «Если решат, что запланировал, все его имущество конфискуют», — пояснил старый маг и сказал добродушно. «Еще есть вопросы?» «Никак нет», — откозырел я. «Тогда свободен, кадет», — разрешил ректор. В остальном учеба прошла почти без изменений. О ней рассказывать нужно или очень подробно, или почти не говорить. Слишком это важная штука, а большое видится на расстоянии. В гимназии говорили, что поймем потом. А теперь у нас вырабатываются чувства. Кое-что учимся видеть на месяцы вперед. И нам сейчас без объяснений ясно. Рано пока говорить. Вот, собственно, и вся с гимназией разница. Скажете, в гимназии столько не бегали, не рыли окопов и не били? Так я отвечу. Так я отвечу, что эти глупости со временем сливаются с фоном. Человек ко всему привыкает и становится кадетом. Перейду-ка я к чему-нибудь попроще. Например, к политике и внешнему миру. В четверг после ужина, знакомый уже тропой, прошел я в красный уголок или в класс политзанятий и взял почитать «Московский еженедельник». Сначала сделал самостоятельную работу. Лихо у меня стало получаться чертить. Впрочем, учебу пока в сторону. Беру я газету и на первой странице читаю, что редакция, снисходя к просьбе и оценив важность, помещает заявление князя. Ну и под текстом редакции само заявление. Значит, князь Москвы придерживается прежних позиций, только в чем-то выбрал не совсем верные слова. Он, видите ли, и раньше не блистал художественными талантами. Однако, увидев и оценив мнение части боярства, дабы не вносить смуту и раздор, признает, что погорячился, и призывает бояр-княжество к единству. Он всегда был резко против дуэли между своими, а теперь лишний раз убедился в его необходимости. Князь Москвы считает боярина Артема своим, хоть и не вошедшим еще в полные боярские права. Князь Московский думает, что Артему Большого нужно дать возможность выучиться и посмотреть на свое мнение с высоты образования. А всякий, кто ему помешает, будет князю Москвы врагом. Под статьей крупная фотография князя. Я смотрел на простецкое его лицо и думал, как, оказывается, легко стать князю врагом или другом. Он вообще придает этим словам какое-то значение? Впрочем, я и раньше считал князя Москвы редким козлом. Просто лишнее тому подтверждение. Смотрим далее. Со второй страницы начинаются обязательные новости Гордарики и 10 заявлений московских бояр, где они моего убийцу по-всякому обзывают и предлагают ему вызвать их на поединок. Еще и под каждым заявлением от редакции справочка на боярина. За сколько лет, сколько дуэлей, да из них сколько на пистолетах. Статистически все эти люди предпочитают шпаги. Неудивительно, что газета показалась необычно толстой. Перевернул я страницу и увидел себя, Григория Васильевича, Перунов камень, тела вокруг, одно уже безголовое, старой головы поверх камня и свеженькое крупного основания. В фотографиях я легко узнал те, что наснимал убежавший в лес фотограф. Назывался материал «Подлое покушение во время дуэли». Покушались, конечно, на Катеньку. Вот и фото ее, Нади и раненой Клавы в постели. В Катю тоже стреляли. Вот и Клава поймала предназначенную ей пулю. А Наде убийца прострелила голову, хотя не очень ясно, от чего тот помер. От Надиной пули или от пробития виска футляром от шпаг, запущенным Григорием Васильевичем. А я и так дрался на дуэли, проткнул врагу глаз шпагой и потом отрезал голову. Поймали все-таки опера фотографа и быстро прикинули, кто точно купит фотографии, раз в дело все эти трупы не пришить. Описание событий уж больно походило на протокол моего допроса. На другой странице майор Бирюков начал отчитываться за зимнюю кампанию. В снежне осталась только неделя с хвостиком, а потом немного зимобора и начнется распутиться. Дружина зимой показала себя с хорошей стороны, хотя они всем штабом рассчитывали на лучшее. Достигнуто главное. Ребята полностью осознали, что в зимних окопах можно не то что долго жить, но и успешно воевать. Вносятся изменения в амуницию бойцов, меняются схемы снабжения. Потребовало зимнего переосмысления практически все. Горячее питание, теплая обувь, эвакуация раненых и устройство полевых лазаретов. Подробно зимние вопросы будут разбираться в специальном листке общественного движения Отечества. Желающие смогут заказать рассылку. Самые животрепещущие темы рассмотрят на страницах газеты по своему вкусу и заявкам читателей. Пока майор приводит общую статистику. Проведено учение всего столько-то, лыжный состав принял участие в таких-то лыжных походах, в таких-то маневрах принимали участие танки и другая техника. Отрабатывались для начала две темы – быстрая внезапная переброска и занятие обороны. Случаев обморожения столько-то, самовольных оставлений части столько-то и столько-то бойцов за зиму написали рапорта о добровольном расторжении контрактов. Все небоевые потери в пределах установленных Советом общей обороны. Статей Кати не ожидалось, но я посмотрел, что дальше, и немного порадовался. Выступил Костя Гаев. Он попросил читателей не считать его юным психопатом, что-то там заявившим в порыве. Будет ли война, не его ума дело, просто сама выбранная профессия вынуждает его к войне готовиться. Его боярские средства не позволяют получить дружину танки, поэтому он сосредоточился на пехоте. Боярин Гаев пока кадет и может лишь созвониться со своими командирами, так они его поддерживают. Костя приглашает в свою дружину делегацию движения Отечества. Лично он и его дружина открыты для конструктивного обмена опытом. Со своей стороны Костя предлагает устроить соревнования для дружин. Пока придумались только бег с препятствиями и стрельба из всего, что стреляет, по всему, что еще движется. Но Костя верит в творческий порыв народа, и его ребята примут участие в предложенных состязаниях. Я задумчиво почесал щеку. Из того, что я узнал о боярских дружинах, крутят командиры Кости мозги, как хотят. Идею соревнований ему, скорее всего, аккуратно подбросили, и надеются так его занять. Бороться с системой не мой профиль. Я пытаюсь все использовать. Что мне лично дает предложенная схема? Профессиональный спорт. Мне оно не даст ничего. На общий уровень подготовки бойцов он ни капли не повлияет. А почему профессионального спорта нет в Гардарике? Да только потому, что взрослые маги считают его глупой тратой ресурсов, и только они могут собрать совет по спорту. Приказать им некому. К тому же скоро война. И тут Костя. Но он же не один. Эти бояре хотят внести лепту, влиять на историю. Тем более такие, как Костя. Я смогу выйти к ним и сказать, что они ничего не понимают. А и понимали бы что-то, их мнение уже ничего не может изменить. Что они, просто разделят судьбу дружин, какая уже прописана в планах Совета общей обороны? Нет, такого я говорить не стану. Мне еще может пригодиться поддержка Кости и таких, как он. Я скажу Косте, что он полностью прав. Я его во всем поддержу. Лучше я, чем другой подлец. Пусть я понимаю, что это глупая трата ресурсов, и майор Бирюков будет ругаться. По моему приказу он создаст команду и назначит тренеров и офицеров. В Гардарике появится профессиональный спорт, газеты станут его освещать. Московский еженедельник раньше всех. Срубить бабло не позволит война, осталось уже 3 мирных месяца. Но поддержка у меня точно будет, и к войне отнесутся серьезно. Ну, у меня же прав еще нет. Голосовать сам я не могу, остается лишь что-то заявлять. В общем, правильно я посмотрел газету, особенно Костину статью. Приняв важное решение, я зевнул и пошел спать. Завтра же суббота, а вызовов, скорее всего, не будет. Да и Катя сидит с Клавой. Лучше побуду в корпусе. В субботу на «Черной Волге» я ехал домой и отстраненно думал, это вообще когда-нибудь кончится? Если рассуждать статистически, по 2 придурка в неделю явно недостаточно, чтобы придурки закончились. плодятся быстро, и их большинство. Но ведь они должны обладать боярскими правами и очень желать меня прикончить. По первому пункту мне нужно заниматься ими ежедневно весь ближайший месяц. Или два, считая другие княжества. А по второму пункту... Эх, надежды практически нет. Сам понимаю, что характер у меня уксусный. И как такого только Катя терпит? Мухаммед сказал, что они уже дома все, а я тут думаю всякую чушь. Клава ведь почти не встает. Ну, поймала на службе Катину разрывную пулю. Может она выздоравливать побыстрее? Девушка ведь воин-рысь. В целом вид я имел мрачный, весьма подходящий обстоятельствам. Скорбно поприветствовал Меланию, чмокнув ее в щеку. Степенно снял шапку с кокардой и шинель с шевроном, и сначала строгий велел отвести меня к Клаве. Катя встретила меня виноватым взглядом. Надя смотрела просто устало, а бледная Клава старалась выглядеть бодрячком и даже чуть улыбалась. Я поцеловал Катю в щеку, кивнул Наде и спросил Клаву о самочувствии. Она сказала, что чувствует себя уже лучше, голова лежа почти не кружится. Потеряла девушка много крови, теперь надо вырабатывать. А после операции врачи больше опасались воспаления, хотя оно у рыси исключается. Вот как стало возможно, разрешили забрать ее домой. Я торжественно поблагодарил девушек за героизм, пожелал Клаве выздоровления, снова поцеловал Катю и пошел в кабинет. Можно было прихватить Екатерину, но она так виновато смотрела. Ее отчета за неделю я, конечно, на столе не нашел. До приглашения на ужин рисовал, решал задачи по начертательной геометрии. Хорошо развивает фантазию, приучает к спокойствию и вырабатывает твердость руки. Рисовал я без приборов, эскизами. Ровно в 8 Мелания позвала ужинать. В столовой сидели со мной только Авдей и Мухаммед. Девочки не желают оставлять Клаву одну. Ей это уже надоело, но Кате и Наде намекать что-то бесполезно. Вытащить их за шиворот-то у парней нет полномочий, а выставить пинками у Клавы мало сил. У меня хватает силы полномочий, но все добродетели губят скверный характер. Я лишь кивнул с сочувствием и подумал, что так Клава быстрее выздоровеет. Или озвереет, что для нее почти без разницы. После ужина опять не пошел за Катей. Не хочу на нее давить, даже когда хочется много ей сказать. Сразу направился в молельную. Встал перед иконами на колени, перекрестился и загрустил. Не было у меня сегодня тотемного транса. И не будет, скорее всего. Сам по себе, без драки и секса, я думаю, рыси не нужен. Вдруг нечто во мне ласково потерлось щекой прямо об душу. Улеглось на теплое брюхо, выпустив коготки, уютно заурчало. Боясь его спугнуть, я начал читать молитву. Оно урчало и щурилось, а я бормотал. Мы вместе простояли перед иконами на коленях целый час. Когда я снова перекрестился, дух рыси прыжком покинул меня, как всегда, не прощаясь. Необычно умиротворенный, я направился в спальню. Встал как в корпусе. Даже в ушах звенел воображаемый вопль. «Подъем!» Завтракали опять втроем. Вообще не зашел к девчатам. Им нельзя волноваться. Мелани сказал, что просто дела у меня. Мухаммед и Авдей догадываются, что за дела. Вот и достаточно. Спустились в гараж и после проверки машины выехали. Я велел шоферу рулить к Перунову камню. По пути я смотрел строго перед собой со скучающей гримасой, а сам думал, что опять приходится иметь дело с босиками без высшего образования, не читающими газет, или как под новым углом открываются в магическом мире классические произведения. Интересно, а существуют в этом мире аналоги Ильи Ильфа и Евгения Петрова? Или тут стало совсем не над чем смеяться? Приехали и, хлопнув дверями, в том же суровом молчании прошли через лес. С непроницаемыми лицами подошли к фигурам у камня. Авдей с Мухаммедом пустыми рысими глазами взяли под контроль моего противника, его секунданта в пальто и дорогих шапках, и двоих охранников в дубленках и в шапках попроще. Я демонстративно пожелал доброго утра одному Григорию Васильевичу в генеральской шинели с традиционным футляром под правой подмышкой. Он тоже поздоровался и представил мне моего противника, подвижного господина средней комплекции и его флегматичного и рослого секунданта. Ректор традиционно предложил моему врагу признать за мной право давать интервью, кому мне захочется, и принести извинения». «Да», — заговорил боярин, не дав старику толком закончить. «Я пришел, чтобы признать за московским боярином, Артемом Большовым, право давать интервью всем». И он возвысил голос. «Артем, прости меня». У меня открылся рот и выпучились зенки. Я просто не находил слов. Противник посмотрел на меня и молвил деловитым тоном. «Ну, мы пойдем». Я смотрел, как они пошли, не отрывая выпученных глаз. «Эх», — печально проговорил Григорий Васильевич. «А мы только заняли по дуэлям первое место. Долго не продержимся». Я подобрал челюсть, обернулся к нему и спросил. «То есть я могу не принимать извинения?» Он с досадой передернул плечами и отвернулся. Я быстро повернулся и крикнул вслед уходящему противнику. «Эй, мне не нужны твои слова! Иди сюда и дерись!» Эти четверо остановились и нехотя обернулись. Боярин, кто вызвал меня, недобро спросил. «Ты хочешь, чтобы я вернулся?» «Я тебя вообще не отпускал», — ответил я презрительно. «Хорош тут бегать уже». «Извинения отвергнуты!» — с подъемом воскликнул ректор, открывая футляр. «Клянусь, что револьверы не заговорены, и Артем с ними не знаком. Вызванный выбирает первый». Короче, пристрелил я этого боярина, отрезал башку и положил на Перонов камень. Он тоже меня стрелял и мог убить. Но я-то изначально ехал убивать, а он извиняться. Оно точно повлияло. А так и вспомнить о поединке нечего. Не хочу это вспоминать. И ничего я не виноват. Быть боярином — это отвечать за свои слова. Просто дядечка об этом забыл, а я напомнил. По пути домой одолевала мыслишка, что и в этом мире чтение газет большинству ничего не дает. Только она не веселила. Я грустил. Опять из-за глупых правил убил человека. И не важно, что он сам принял свою роль и правила. Перед смертью все кажется глупым. Политинформации, понятно, не было. Беременной жене приказывать неловко, но Надя ведь числится в моей дружине. И мне плевать, что у них своя иерархия и есть в клане лидер. Просто приказал своей рыси следовать за мной. Катя одна пока справится. Привел Надю в спортзал и набил ей морду, не дав толком разогреться. Еще и высказал за плохую физическую форму. Мужики смотрели неодобрительно, значит, следующими стали они. Побил Авдея, а за ним Мухаммеда. Настроение такое было. Хотелось то ли всех поубивать, то ли самому помереть. «И давно ты так просто входишь в тотемный транс?» — угрюмо спросил Авдей. Я прислушался к себе и вдруг обнаружил, что еще в трансе. «Да», — раздраженно подумал я про себя. «А ну, брысь!» Убедился, что тотемный дух ушел, и проговорил миролюбиво. «Это случайно. Теперь все, я вышел из транса. Надеваем защиту для фехтования». Дальше тренировка прошла как обычно. Даже Надю расшевелили общими усилиями. На лицо ее вернулся румянец азарта. Под конец занятия я приказал ей находить время для спорта и по возможности принудить к тому Катю. Можно ногами. После спортзала в душ. Надя отпросилась вновь к Клаве. Я ее отпустил, а сам с мужиками прошел в гостиную. Не, доктора и военного мы и так ждали. Но там же сидел еще и священник. «Отец Василий», — представился русоволосый, добродушный и полноватый дядька лет 30 с папочкой у ножки кресла. «Епархия предлагает тебе мою кандидатуру на место Сергея Жучирина». «Ну, раз епархия предлагает», — развел я руками, — «сейчас отобедаем и займемся делом». Отец Василий важно кивнул, и тут Мелания позвала всех к столу. Мы торжественно прошли в столовую, где чинно отдали должное ее талантам. Доктора Мелания повела к девчатам разбираться, кто там больше нуждается в его помощи, а я прихватил для батюшки кресло и отвел его и воина к себе в кабинет. Когда все расселись, отец Василий предложил курьеру сначала решать свои вопросы. На этом месте я велел воину записывать. Он открыл папку и с готовностью уставился на меня. «Приказываю», — заговорил я, — «от дружины учредить спортивную команду. Бойцов дружины в нее привлекать запрещаю. Это их не касается. Спортсменов и тренеров ловите в Москве и обещайте хорошие зарплаты. Обеспечьте условия. Финансирование от дружины отдельной строкой. Майору Бирюкову назначить ответственного...» «Мирзоева, конечно», — прокомментировал воин. «Больше некого». «Ну, майор разберется», — сказал я. «Теперь докладывай». «В целом майор предлагает специализировать пехотные учебки», — заговорил курьер. «Просто пехоты нам и так хватает, а у ополчения нехватка пулеметчиков, минометчиков, связистов, ну много кого еще. На срочной службе ребят уже делают бойцами. Дадим им только вторую воинскую специальность». «А что это даст?» — спросил я строго. «Нам почти ничего», — пожал плечами воин. «Просто поможем родине». «Но хотя бы зарплата компенсирует?» — чуть повысил я голос. «По числу бойцов, согласно тарифам Совета обороны», — ответил курьер. «А оборудование сами». Я задумчиво на него воззрился, он смотрел совершенно серьезно. «Для него это естественно, другое решение не поймут. И они все-таки правы, война для них уже началась». «Хорошо, поможем родине», — решил я. «Давай бумаги». Военный протягивал мне документы и говорил, в чем суть. Я просматривал, подписывал и возвращал. «На этом у меня все», — доложил курьер, вставая. «Разреши идти?» «Счастливо», — сказал я. Военный вышел из кабинета. Бесстрастно молчавший все время отец Василий заговорил, положив на стол свою папку. «Ведали мы, что ты о родине печешься, но рад был увидеть своими глазами». Он открыл папку и подал первый лист. «Это твое решение о назначении меня главой фонда». Я прочитал бумагу и подписал. Отец Василий ее отложил в сторону и заговорил далее. «Катерина пока занята с подругой и просила ее подменить в твоих делах. Должен сказать, что дела твои растут, а Кате расти некогда, она уже такое нагородила». Я посмотрел на него с интересом и сказал: «Катя не идеальна, но она своя, я ей верю». «А как я поверю тебе?» 10%, кротко улыбнулся отец Василий. «За эту долю церковь меня благословит заняться твоими делами». «Церковь?» – переспросил я. «Самому мне от тебя ничего не нужно», – смиренно ответил он. Промычал я, почесав щеку. «Все равно же понимаю в этом еще меньше Кати. А тут церковь все-таки». «Можно рискнуть. Но о назначении персоналии только через мою подпись». «Само собой, боярин», – сказал Василий и подал мне документ. «Подпиши тогда». Я прочитал текст договора. Вроде без подвоха. Решительно подписал и подал священнику. «Теперь поговорим о налогах», — сказал тот, отложив бумагу. «Твои предприятия могут развиваться и кредитоваться лишь сами. Если ты захочешь перебросить средства, тебе придется платить налог с личного дохода». «Да пока не требовалось», — проворчал я. И Катя говорила, что православный фонд против кредитования. «Это Кате говорили», — без улыбки сказал отец Василий. «Я же предлагаю зарегистрировать из твоих предприятий фирму, так ты избежишь несправедливых налогов. Однако это будет уже большая фирма, ей просто нужно выпустить акции». Я скривился, и он добавил: «Часть уже готова купить церковь. Плюс кредиты под имущество предприятий. Будет что вложить в строительство и наполнение разных хранилищ. Ведь это ты поручил Кате в последней ее записке». Совершенно замороченно я потряс головой и сказал: «Ладно, давай документы на подпись». Повторилась та же сцена, что уже была с курьером штаба. Я просматривал и подписывал документы. «Нет, из-за этого я попадал в мир магии». «У меня пока все», — молвил отец Василий, укладывая документы в папку. «Разреши откланяться?» «Всего хорошего», — вымучил я улыбку. Он ушел, а я подумал, что можно обойтись и без всего этого. Где-нибудь под мостом. Под мост мне, конечно, не хотелось, поэтому я прихватил Авдея Мухаммеда и поехал в Гордуму. Распорядился половиной сельских земель покойного. Производственные он недавно мне от чего-то продал. Также я подписал документы, что прибираю к лапам его пехотную дружину. Вот почему меня вызывают на поединки сплошняком приверженцы пехоты, не владеющие ни одним самым устаревшим броневичком. Из-за своего миролюбия уже весело. И еще мне везет, что не обращаются из других княжеств. Хотя тут отдельное спасибо князю Москвы. Мало в других княжествах желающих быть ему другом. Врагов там больше, но последнее время вызов меня на дуэль связан с серьезными осложнениями. С недавних пор нужно в другом княжестве совершенно отморозить мозги, чтобы меня вызвать. В общем, я, кажется, прав. Князь Москвы немного тормоз. Если бы он сразу обратился к своим врагам, меня бы уже закопали. А сейчас поздно дергаться. Вот зашел я после Гордумы в церковь и поставил свечки, и за князя, и что он тормоз, и за раба Божьего Вову, а также просил поминать его имя в поминальных службах 9 дней. Боярина Вовой звали. И сам постоял под образами, прошептал «Отче наш». «Из церкви сразу домой. Все уже про европейцев знаю. Вот и нафиг эти библиотеки с их газетами». Дома зашел проведать девчат. Катя отдыхала, а Надя дежурила. Размышляя, от чего там надо отдыхать, прошел в кабинет. У себя вынул с полочки учебные материалы и решал задачки со звездой, что назрели, и ломал голову об действительно крепкие орешки. Такие пошли дела, что из корпуса на халяву скоро не выпустят. Нужно заранее включаться в гонку. Коротко постучали, вошел Авдей и сказал: «Пора». Я встал из-за стола и прошел к дверям. Оделись и спустились в гараж. Воины рыси невозмутимо проверили «Волгу», все сели и поехали к Перунову камню. В пути молчали и смотрели перед собой. Приехали, также в молчании вошли в лес. Ровным шагом вышли к камню. У валуна я сказал первые за долгое время слова: «Доброго дня, Григорий Васильевич». «И тебе привет, Артем», — молвил высокий дед в генеральской шинели с футляром под мышкой. Сказал я вторые слова. «Еще не приходилось приехать раньше соперников». «И машины их нет», — глубокомысленно сказал дед. «Ждем 15 минут с небольшим запасом». «А потом?» — спросил я с интересом. «А потом твой противник лишится боярского звания», — проговорил генерал-лейтенант. «Но если у него справка вдруг?» — возразил я. «Для смерти нет уважительных причин опаздывать», — сказал Григорий Васильевич. «Нужно выходить пораньше». И опять я не нашел, что возразить ректору. Мы молча и спокойно смотрели в лес. Через четверть часа среди деревьев показалась одинокая фигура. Она приблизилась, и стало ясно, что это мужчина средних лет, одетый в приличное серое пальто и норковую шапку. Мужчина подошел к нам и сказал мягким баритоном: «Здравствуйте, я московский маг Колесников Олег, секундант боярина Кузнецова Петра. Он приболел и через меня просил передать боярину Артему Большому извинения». Ректор сказал, глядя на часы: «Боярин Кузнецов на поединок не явился и лишается боярства». «Но извинения!» — воскликнул маг, округлив зеленые глаза. «Я не принимаю извинений», — проговорил я. «Да и ты кто такой?» «Я секундант», — пояснил Олег. «Точно секундант?» — уточнил ректор. «Точно!» — воскликнул маг. «А ты знаешь, что значит это слово?» — спросил ректор вкрадчиво. «Это значит второй». Он открыл футляр. «Клянусь, что я с клинками не знаком, и они не заговорены». Генерал-лейтенант улыбнулся. «Бери клинок, маг. Пора исполнить обязанности». «Ты хочешь, чтобы я с тобой дрался?» — удивился Олег Колесников. «Да», — кивнул Григорий Васильевич. «Бери шпагу». Секундант на него скептически посмотрел и спросил насмешливо: «Может, не надо, дедушка?» «Бери шпагу, внучек», — ласково ответил Григорий Васильевич. Маг нехотя выбрал клинок. Ректор обернулся ко мне и сказал: «Помоги-ка». Я заторможенно взял у него футляр, генеральскую шинель и шапку. Олег уложил свои пальто и шапку прямо на снег. Дед один поклонился камню и пообещал Перуну кровь мага. «Теперь деда убьют. Ему ведь уже намного больше 100 лет. Но как возражать своему ректору?» Секундантом стал я, поэтому не своим голосом скомандовал: «Сходитесь! Начали!» Они обменялись парой атак. Высокий, очень прямой дед лишь снисходительно улыбался и заколол мага Олега Колесникова на исходе минуты поединка. Я стоял с футляром, шинелью, шапкой, отвисшей челюстью и круглыми глазами. К нему подошел Авдей с невозмутимой мордой и отстегнул нож. А Григорий Васильевич его взял. Он работал ножом брюзжа. «Вот чем приходится заниматься на старости лет из-за рейтинга корпуса. А я всегда был против его введения. И врачи уже не советуют фехтовать больше минуты за раз». Он вознес голову на камень. Немного торжественно постояли, и ректор обернулся к сильно удивленному мне. «Ну, давай же шапку и шинель, а то зябко». И, просовывая длинные руки в рукава, сокрушался: «Старость не радость».